путем всех этих комбинаций, перестановок и замещений каббалисты извлекали из текста Торы, скрытые от других истины, на основании которых и выстраивали свою теософию. Прежде всего в ней рассматривался вопрос о природе божества и возникновении мира. Что касается первого, то учение каббалы исходило из идеи сокровенного неизреченного божества, которое, будучи выше всякого определения как ограничение, может быть названо только Энсоф, бесконечное. И это является его единственным умопостигаемым свойством. Никакими другими категориями нашего мира божественное не может быть определено, ибо пребывает вне их и помимо их. Однако сам процесс сотворения Вселенной каббалисты представляли себе достаточно ясно. Для того, чтобы дать в себе место конечному существованию, Энсоф должен был прежде всего сам себя ограничить. Ведь только в результате самоограничения и самоопределения абсолютного в нем могло явиться место для миров. Это самоограничение, впрочем, не изменяет неизреченного в нем самом, но дает ему возможность проявляться для другого. Первоначальное основание или условие явления этого другого есть то пустое место, которое образуется внутри абсолютного, как следствие его самоограничения. Вначале возникает как бы точка, которая затем превращается в нечто, на что эманирует божественная сущность. Эманация, буквально лучеиспускание, каббалистический термин, определяющий акт истечения божественной творческой энергии. Бесконечное, прежде наполнявшее собой все, сжимается в результате в известном центре, сосредоточивается в нем, а в образовавшейся вследствие этого пустоте начинается процесс миротворчества. Он проявляется в том, что вокруг божественной сущности концентрическими сферами распространяются четыре мира, так что каждый последующий включает в себя предыдущий. Первый мир находится в непосредственной близости к божеству. Это Ацилут, мир сияний. Здесь царит полная неподвижность, поэтому этот мир никогда не изменяется и всегда равен самому себе. Божество эманирует себя в Ацилут в виде десяти лучей или сефиротов. Определение сефиротов очень многогранно. Прежде всего, они атрибуты Бога, то есть как бы проекция божества на более низкий творимый мир, и несут в себе его творческую и деятельную энергию. С другой стороны, сефироты являются как бы зародышем Вселенной, ее прообразом. Наконец, они есть орудия, посредством которых Бог творит мир, и каналами, через которые его деяния и его воля передаются в следующие миры. Каждая из сефир наделена специфическими качествами, а все вместе они находятся в постоянном динамическом взаимодействии и управляют более дальними мирами. Имена сефир следующие: Верховное могущество или Высший венец, Мудрость, Разум, Милость, Доброта, Правосудие, Справедливость, Красота, Победа, Вечность, Спокойствие, Производительность и Действительность, Царство. В своем воздействии они неравнозначны. Главное значение сефиротов представлено первой сефирой, верховным могуществом, венцом, проявленной Божьей волей. Это нечто вроде демиурга. Троица, верховное могущество, мудрость, разум, во главе которой стоит первая сефира, есть план Вселенной. Следующие семь сефиротов стоят ниже первых. Они есть только сефироты исполнения или строения. Соединение всех десяти сефиротов составляет форму совершенного существа, Адама Высшего, Адама Вечного или пред-Адама, который есть макрокосм, прообраз материального мира. Ацелут окружен вторым миром, Брия, миром творений. Этот мир творческих идей и идеальных форм, в отличие от Ацелута, где нет ни субъективности, ни индивидуальности, и поэтому нет никаких духов, в мире Брия уже существует субъективность, хотя еще нет индивидуальности. И здесь обитают вечно живущие чистейшие духи, хайот. Подобно Ацелуту, порождающему Брия, последний порождает третий мир, Иецира. Этот мир по своей природе также является чисто духовным, но духовная субстанция, которая изливается в него из бриотического мира, уже получает свою индивидуальность, вследствие чего он населен разнообразными духами, которые управляют стихиями и небесными телами, существующими в материальном мире. Иецира — это мир ангелов, разумных, но нематериальных существ. Они выступают как посредники между людьми и божественной сущностью. В их мире строгая иерархия. Особое значение здесь имеет Метатрон, солнечный ангел высшего разряда, посредник между божественной сущностью и Вселенной. Ему подчиняются все добрые ангелы. И, наконец, четвертый мир, порожденный Иецира, называется Асия, мир деланий. Этот мир материальных предметов и явлений, мир, в котором живут люди. В противоположность первым трем мирам, субстанция асиатического мира по преимуществу состоит из материи, которая ограничена пространством и временем. Материя находится в постоянном движении, изменении. Однако и в Асии, наряду с людьми и животными, существуют некие особого рода духи, являющиеся по своей природе чем-то средним между материей и чистым духом. Все миры не существуют обособленно друг от друга, а находятся в сложном взаимодействии. Нижние миры реализуют в себе то, что более идеально в высших. Существа и предметы высших миров, воспринимая импульсы непосредственно от божественной сущности, передают их низшим, служа как бы каналами благодати, так что деятельные силы божества, постепенно ослабляясь, проникают во все планы создания. Все эти четыре мира представляют из себя Вселенную в ее совокупности. Однако этим космогония Каббалы не исчерпывается. За асиатическим миром находится еще один, крайний мир, полный мрака, в котором теряются лучи испускания божества. Он именуется в Загаре Клипот, что значит шелуха, скорлупа бытия. Это тоже духовный мир, но как бы со знаком минус, где обитают демоны. Об их происхождении говорится неясно. По наиболее распространенной версии, они возникли в последние мгновения последнего дня творения и потому несовершенны. Во главе сил зла стоит Самаэль, сатана, подчинению которого много других духов, в большинстве своем носящих женские имена. Это Лилит, Наама, Игерет, Махлата. Зло, представляющее из себя изнанку или как бы внешнюю оболочку добра, не настолько могущественно, чтобы исказить божественный замысел, но оно вносит в сотворенный божеством мир свое отрицательное влияние. Так Самаэль ввел в соблазн человека, из-за чего тот занимает в мироздании не то место, которое было ему предназначено. Изначально первый человек, Адам, Адам Кадмон, был создан в виде чистого духа по образу Божьему и был гермафродитом, соединял в себе оба пола. Под влиянием греха падения произошло разделение единого существа на два — Адама и Еву, которые материализовались в мужчину и женщину. Но духовная сущность человека от этого не пропала, а только оказалась заключена в смертную материальную оболочку. По учению Каббалы, мир человека — микрокосм, совершенно аналогичен по своему строению макрокосму. В сердцевине находится бессмертная божественная субстанция, которая окружена внешними оболочками. Их три – нишама – дух, руах – душа и нефеш – тело. В свою очередь, каждая из этих частей также тройнична. Так, к примеру, нефеш – это не только и даже не столько физическое тело. Помимо телесной оболочки и бессмертной части, собственно, нефеша, он включает в себя то, что мы, выражаясь современным языком, назвали бы эфирным двойником, а загар называют духом костей. Это своего рода нетленный образ материального тела, сохраняющий его форму для последующего воскресения. Каждая часть человеческого существа живет своей особой жизнью в соответствующей ей мировой сфере, с которой она сносится посредством чувств и специальных внутренних органов. Нефеш связан с миром Асия, питается его энергией и вносит в него свои создания. Руах – это, собственно, личность человека и место пребывания его воли, связан с духовным миром Иецира, а нишама – с миром Брия. Все части человека, таким образом, беспрерывно обмениваются с частями Вселенной, которые им соответствуют, а равны и с другими частями самого человека. Когда человек умирает, части, входящие в состав его существа, разделяются, и каждая возвращается в свойственную ей сферу. Более сложную судьбу имеет нефеш, каждая часть которого имеет отдельное предназначение. Тело, как форма внешняя, самое материальное, оказывается в низшей сфере мира Асия, в могиле. Дух костей остается погребенным в ней же в состоянии некоего летаргического сна, который может продолжаться тысячелетия. Но если покой могилы будет нарушен, он может проснуться. Этот дух может быть также вызван путем заклинаний. Собственно, нефеш отходит в высшие сферы Асии, в особую область Ган-Эден, райский сад наслаждений, или в Нахар-Динур, огненный поток для очищения души, или в Гиену, место пыток для наказаний. Однако пребывание в аду не является вечным и продолжается до тех пор, пока не будут искуплены грехи прожитой жизни. Каббала исходила из оптимистического положения, что предназначение человека состоит в том, чтобы содействовать творчеству Бога и совершенствоваться благодаря данной ему свободе воли. Поэтому все души должны в конечном итоге воссоединиться с Божеством. Но для того, чтобы возвратиться обратно в их прежнее небесное Отечество, откуда они были исторгнуты в результате грехопадения, души должны очиститься от греха и развить все совершенства, неразрушимые зародыши которых носят в себе. Для этого каждая душа будет перевоплощаться столько раз, сколько необходимо для того, чтобы искупить свое падение любовью. Согласно Каббале, переселение душ возможно двумя способами. Либо путем ибур – прививка, когда душа входит в тело уже живущего человека. В одном теле может быть две или даже три души. Либо путем гильгуль – круговорот, когда она входит в тело при его рождении.